Глава 4. Усикава. Бритва Аккама. Мысль о том, что старая хозяйка усадьбы Вадзабу может быть связана с убийством лидера авангарда, никак не укладывалась в плешивой голове Усикавы. Подноготную старухи он изучил досконально. Личность известная, особо элитарная. Разузнать все о ней в деталях больших трудов не составило. Муж ее после войны стал крупной фигурой в деловых кругах и пользовался влиянием в политике. Поначалу торговал акциями и недвижимостью, но чем дальше, тем активнее отлаживал системы розничной торговли и грузовых перевозок. В середине 50-х скончался, и жена приняла дела на себя. У нее был настоящий дар управленца и великолепное чутье на любые кризисы. Во второй половине 1960-х, почуяв, что бизнес слишком разросся, она выгодно распродала акции сразу нескольких компаний и поэтапно сократила масштабы капитала. А силы бросила на то, чтобы оставшийся ресурс заработал с максимальной отдачей. Благодаря этому фирма не только пережила нагрянувший вскоре нефтяной шок, но и сумела солидно разжиться. Определенно, эта женщина умела извлекать из чужих кризисов свою выгоду. Сейчас ей за 70. От бизнеса отошла, денег до чертиков, живет спокойно и независимо в просторной усадьбе, где никто ее не тревожит. Родилась в богатой семье, вышла замуж за богача, а после его смерти стала еще богаче. Зачем такой женщине задумывать организованное убийство? И все-таки Усикава решил разузнать о старухе побольше. Во-первых, других зацепок у него не было. А во-вторых, он отдельно заинтересовался неким приютом, который она опекала. В самой благотворительности, организации бесплатного убежища для избиваемых жен, ничего неестественного он не видел. Здоровая, полезная общественная работа. Денег для спонсорства у старухи хватает, и все эти настрадавшиеся женщины наверняка по гроб жизни будут благодарны ей за доброту. Вот только слишком уж тщательно этот приют охраняется. Мощнейшие ворота на засове, немецкая овчарка, несколько камер наблюдения. Так и кажется, будто за всем этим скрывают нечто большее. Первым делом Усикава проверил, на чье имя оформлены в собственность земля и усадьба. Эта информация была открытой. Сходил в мэрию, да попросил поднять нужные документы. И земля, и дом принадлежат старухе единолично. Ни под какие кредиты не заложены. Просто и ясно. Поскольку это 100% частная собственность, каждый год на нее начисляется огромная сумма всяких налогов, которые выплачиваются регулярно и безупречно. Так, словно для хозяйки эти деньги вообще ничего не значат. Что само по себе довольно редко. Насколько знал Усикава, более прижимистых и изворотливых налогоплательщиков, чем богачи, на этом свете днем с огнем не найти. Удалось также выяснить, что после смерти мужа хозяйка жила в этой усадьбе одна. Разумеется, не совсем в одиночку. Сразу несколько человек прислуги обитало под той же крышей. Детей она родила двоих. Старший сын продолжил семейный бизнес, у него самого трое детей. Дочь 15 лет назад скончалась от какой-то болезни. У нее детей не было. Все эти данные Усикава раздобыл без труда. Но как только попробовал копнуть глубже насчет старухиной частной жизни, уперся в непробиваемую стену. Очень высокую, в которой все окна и двери наглухо заперты. Информацию о своей личности она не хотела раскрывать ни единой живой душе. И для защиты этой информации от чужих глаз постоянно тратила уйму сил и денег. На вопросы о себе не отвечала, общественных заявлений не делала. Сколько документов о ней не поднимай, ни одной фотографии не всплывет. Впрочем, в телефонном справочнике округа Минато ее имя обнаружилось, и Усикава позвонил по указанному номеру. Таков был его профессиональный почерк. По возможности стараться входить через парадную дверь. После второго гудка трубку снял мужчина. Заранее придумав себе фальшивое имя и подобрав подходящий инвестиционный фонд, Усикава представился и сказал, что хотел бы переговорить с хозяйкой насчет ее трастового капитала. «Госпожа сейчас говорить не может», — ответили ему. «Все вопросы прошу обсуждать со мной». Голос собеседника был деловым и таким механическим, словно его смоделировали на синтезаторе. «Согласно правилам нашего фонда», — сказал Усикава, «подобные вопросы обсуждаются сугубо индивидуально. Тогда, если не возражаете, я пошлю все необходимые документы почтой. Они придут к вам через несколько дней». «Можно и так», — отозвался мужчина и повесил трубку. От разговора этого Усикава ничуть не расстроился, ибо на беседу с хозяйкой даже не рассчитывал. Он хотел знать лишь одно. Какие меры принимает старуха для защиты своей частной жизни? Теперь ясно, что меры эти самые радикальные. Несколько человек, живущих с ней под одной крышей, делают все, чтобы оградить ее от любых вторжений извне. Это понятно даже по интонации, с которой говорил мужчина в трубке. Видно, ее секретарь. Да, ее имя есть в телефонном справочнике. Но общаться с ней напрямую может лишь очень ограниченное число людей. Всех же остальных выкидывают вон, как угодивших в сахарницу муравьев. Делая вид, что подыскивает жилье в аренду, Усикава обошел риэлторские конторы в Адзабу и попробовал навести справки о доме, в котором устроен приют. Но почти никто не знал, что по этому адресу вообще проживают люди. Вокруг громоздились сплошные элитные билдинги. И каждая контора предлагала исключительно дорогие варианты. До какой-то дряхлой деревянной двухэтажки никому и дела не было. При одном взгляде на лицо и одежду Усикавы местные риэлторы тут же теряли к нему всякий интерес.